«На одной струне?» — проговорила она, как сомнамбула. «Нет, Алешенька, невозможно». «Тогда...» — Аспирин лихорадочно подбирал слова. «Тогда натяни вместо ми нормальную струну, простую. Пусть будет как трещинка на кувшине. Знаешь, против зависти богов. Ты помнишь?» В старину, если гончар делал уж очень удачный кувшин, он оставлял там трещинку, изъян, чтобы боги не гневались. Что же, может, тогда ты сумеешь, и мир не лопнет? Она перестала улыбаться, а Аспирин испугался. «Алена!» Она вдруг кинулась на Аспирина, обхватила шею и прижалась лицом к его щеке. Так что на секунду сделалось больно, и Мишутка, зажатый между ними, врезался в грудь Аспирину твердым пластмассовым носом. Часть третья. Февраль. «Ты чего?» Он проснулся минуту назад. Ирина лежала без сна, подперев щеку ладонью. «Ничего», — она улыбнулась, не разжимая губ. «Я храпел, да?» «Нет». Он посмотрел на часы, 7:30. «Рановато, но ведь сегодня утренний эфир». Аспирин сел на постели, спустил ноги на пол. В последнее время в их совместных пробуждениях наметился слабый дискомфорт, еле слышная фальшивая нота. «Спать хочу», — пожаловался он. «А некогда. Ты поспи еще, ладно?» Она молчала. Аспирин нащупал халат на спинке стула, мягкий, удобный халат. И все так хорошо, спокойно, естественно. Если бы не этот взгляд и не это молчание... «Если я прикажу своему генералу обернуться морской чайкой, и он не выполнит приказание, кто будет в этом виноват, он или я?» — спросила неожиданно. «Это из «Маленького принца»?» — спросила Ирина после паузы. «Да». «Ответ?» «Вы, ваше величество, потому что вы потребовали невозможного». «Я требую невозможного?» Аспирин внутренне напрягся. «Раннее утро — не время для подобных разговоров». «Ты вообще ничего не требуешь». Он примирительно погладил ее по руке. «Я пошел, да?» «Иди». Она подтянула повыше одеяло. «Счастливого эфира, Леша». «И тебе счастливо». Ее дверь захлопнулась у него за спиной. Прямо в халате, закуривая на ходу, он поднялся наверх к себе. Соседка с мусорным ведром, полным, по счастью, полным, проводила его многозначительным взглядом. Он сел под форточкой на кухне, затянулся, прикрыл глаза. В чем, а в проницательности Ирине нельзя отказать. Она права. Она требует невозможного. Ее завышенные требования подтачивают идиллию, как червь, и никто не знает, сколько еще осталось длиться этому соседскому роману. Неделю, месяц. Ему 34 года. Ему нравится его статус, и отношения с женщиной ценны для него сами по себе, без дополнительных скрепок. Или она это поймет, или жаль. И правда, очень жаль. Таких, как Ирина, очень мало на свете женщин. Алена спала. Он оставил ей размороженный фарш в микроволновке. Пусть поджарит котлеты. На выходе из клуба какая-то девочка, свеженькая, милая, попросила автограф на листке блокнота. Он нарисовал ей человечка за пультом, подписал Аспирин, и девочка чуть не растаяла от счастья. Из машины он перезвонил парнишке, добывавшему для него диски, узнал, что есть свеженького, и по пути домой заехал в магазин. В тесной подсобке его угостили кофе, и еще одна девочка, кассир, попросила его расписаться на флайере какой-то вечеринки. Он купил винила и дисков на все наличные деньги, осторожно пристроил сумку в багажнике и поехал домой. Алена мыла пол свирепо, орудовала шваброй, под футболкой выступали острые лопатки. Аспирин снова поразился. Какая она тощая. «Ботинки сними», — сказала Алена, не здороваясь. «Я зараз, что ли, стараюсь?» «А ты не старайся, кто тебя просит?» Алена выпрямилась, отбросила волосы со лба. «Не люблю свинарник», — отчеканила, глядя Аспирину в глаза. Подумав, смягчилась. «Ты чего сияешь? Хорошие новости?» «А, я сияю?» Аспирин посмотрел на себя в зеркало. Зрелище было обыкновенное, разве что глаза, если присмотреться, блестели ярче обычного. «Ничего особенного», — сказал он, стягивая ботинки. «Возьму, наверное, третью ночку колобаки. Нагрузочка та еще, особенно если считать субботний утренний эфир. Но какой кайф, когда тебе платят за любимое дело». Алена улыбнулась, снисходительно и печально, подхватила ведро, потащила в туалет, грязная вода загрохотала водопадом. «Знаешь, я бы Свалил свап по радио. Может, и свалю со временем, переберусь полностью в клуб. Какая разница? Спросила Алена из туалета. Огроменная, клубный диджей. Аспирин сунул, ноги в тапочки. Исполнитель и творец. А на радио так.